Капитан Кураж прервал свой рассказ, чтобы выпить бокал вина, вытер усы и продолжал. Один из моих людей сумел наняться к нему помощником повара, но вокруг дома всегда вертелось много народу. «В такой холод?» — удивилась Сильви. «Мы привыкли к любой погоде, мадмуазель, даже больше, чем солдаты. В мире, где я живу, нищета закаляет людей, которых не в силах уничтожить. 2 дня у начальника полиции гостила красивая дама, та, что сопровождала вас сегодня вечером». «Мадемуазель де Шемро?» «Верно. Эта парочка казалась неразлучными друзьями». «Все объясняется очень просто. У нее нет состояния», — вмешался в разговор Персиваль. «А Лафма богач и наверняка платил ей за разного рода услуги». Действительно, она хвастливо щеголяла в роскошных, богатых туалетах. Конечно, мой поваренок ничего не мог услышать из их разговоров, которые обычно проходили в запертом кабинете, но он уловил несколько слов, когда красотка уезжала. «Он наверняка отошлет ее в монастырь визитации», — сказала она, — «но я позабочусь, чтобы это дело поручили мне. Мне лишь останется привести ее к вам». «Кстати, кардинал покидает Париж послезавтра. Руки у вас будут развязаны». «Я не знал, о вас ли идет речь, и мы начали следить за всеми поездками Шемро. Вчера она сидела дома, но сегодня днем приехала в кардинальский дворец, и я подумал, что дальше тянуть время рискованно. С главными силами моего отряда мы захватили дом в Ножане, перебив или связав охрану. Я, наконец, остался один на один с этим чудовищем. Я загнал его в малую гостиную, где он и велел накрыть галантный ужин, предназначавшийся для вас, мадмуазель. Увидев меня, он испугался и уже через несколько минут размяк под моими обвинениями. Он молил о пощаде, был мерзок, и я пронзил его шпагой. Потом я поднялся в спальню негодяя, чтобы просмотреть бумаги, какие там могли находиться. Может быть, кто знает, они вернули бы надежду или свободу какому-нибудь бедняге. Этим я и был занят, когда услышал, как подъехала карета. Из нее вышла Шемро и еще одна женщина, которая была слишком тепло укутана, чтобы я мог ее разглядеть. Я притаился, ожидая, что будет дальше, когда из дома выбежала Шемро. Она вскочила в карету, крикнув кучеру, чтобы тот гнал лошадей в Винсентский замок. Тут я смекнул, что эта дрянь хотела переложить бремя моей мести на приехавшую с ней женщину, и тогда я решил предстать перед вами. Остальное вам известно. «Я никогда не смогу отблагодарить вас», — дрогнувшим голосом сказала Сильви. «Вы не только спасли мне жизнь. Благодаря вам я теперь свободна, совершенно свободна, ибо Лафма мертв. О, Боже, ну как мне расплатиться с вами?» Капитан адресовал ей свою странную кривую улыбку. «Подарив мне быструю смерть от яда или удара ножом. Ведь вор и убийца вроде меня достоин лишь смерти на колесе. Быть распластанным на колесе — единственный вид смерти, который по-настоящему меня страшит, потому что при этом рискуешь утратить всякое достоинство». Он встал, но Персиваль оказался проворнее и успел взять в свои ладони руки молодого человека. «Этому страшному дню суждено наступить лишь тогда, когда я не сумею вас спасти. В таком случае я сам займусь вашим освобождением. Пока же не забывайте, что в этом доме у вас есть друзья, которых вы можете просить обо всем. Мы будем вам опорой и поддержкой в любых обстоятельствах». «Неужели вы забыли, что я король воров?» «Это ваше дело. Я предпочитаю вора, способного на такое великодушие, как ваше, так называемому доброму христианину вроде Лафма. Благодарю вас. Теперь я вас покидаю и больше сюда не вернусь. Я не могу рисковать жизнями моих друзей, вы и так в последнее время слишком много страдали. Но если вы все же вспомните обо мне, произнесите мое настоящее имя. Меня зовут Ален... Ален? А дальше? — поспешно спросила Сильви. Молодой человек покраснел и ответил. «Вы помните, я уже сказал, что не имею права на дворянскую фамилию». «Жаль», — улыбнулась она, — «вы истинный рыцарь, капитан Кураж». «Тогда простите мне, что я вам больше ничего не говорю. Ремесло, которое я выбрал, обязывает меня забыть фамилию, что должна остаться незапятнанной. Прощайте, друзья мои». Капитан Кураж уже взял в руки свой плащ, но Персиваль снова его задержал. «Почему прощаете? Почему вы сказали, что не вернетесь? Я так понимаю, что капитан Кураж не хочет рисковать, появляясь здесь, но разве кто-нибудь знает лицо Алена?» «Из того общества, какое я для себя добровольно выбрал, трудно исчезать так часто. Я должен быть с моими людьми, но за этим домом я буду присматривать. Отныне Бог будет его хранить». Чувствуя, что не в силах скрыть волнение, капитан Кураж торопливо вышел, и Персиваль был вынужден поспешить за ним, чтобы проводить его до двери. Когда шевалье вернулся на кухню, Николь уже убрала со стола с помощью Сильви и Карантена, стоявшего у камина, посапывая трубкой и задумчиво глядя на огонь. «Как странно все, что с ним случилось», — заметила Николь. «Он очень забавный». «А ты что скажешь, Карантен?» — спросил Рогенель. «Я знаю, кто он», — не сдержался Карантен. «Он нам солгал», сказав о провинциалах приказных. «Он бретонец и, должно быть, происходит из древней бретонской фамилии. Его родители действительно были убиты, но у него осталась родня, близкая ко двору». Эти слова были встречены глубоким молчанием. Все замерли, ожидая, что скажет Карантен. «Откуда ты его знаешь?» — спросил шевалье. «Вы помните бенедиктинский монастырь в Жугоне, куда меня когда-то отдали родители?» «И откуда ты сбежал?» «Такое не забывается». Он тоже был помещен в монастырь на тех же условиях. Он был младший в семье, где было несколько сыновей. Его запихнули в рясу, словно в каменный мешок. Он пробыл в монастыре гораздо меньше меня, но... я навсегда запомнил его лицо. Звали его... «Нет», — остановил Карантена Персиваль. «Никогда не называй его фамилии, даже мне. Эта тайна не принадлежит тебе. Ты не имеешь права ее разглашать. В наших молитвах он будет Аленом, и все тут». «Простите», — опустив голову, пробормотал Карантен. «Я чуть было не совершил дурной поступок». «Главное, что ты его не совершил», — воскликнул шевалье. «А теперь спать. Я провожу Сильви в ее комнату». С неописуемой радостью скиталица вновь оказалась в своей очаровательной желтой спальне. Она снова прикоснулась к изящным вещицам серебряного туалетного гарнитура, взяла красивое венецианское зеркало, которое отразило лицо, словно размытое усталостью и страхами последних дней. Однако, и это было чудо молодости, Сильви казалось, будто все, что она вынесла, страдания и ее позор, покинули ее в ту минуту, когда она начала раздеваться. Здесь, в этой уютной комнате, которую нежная забота сохранила в неприкосновенности, Сильви почувствовала, что в ее душе осталось нетронутым главное — жизненная сила, вкус к жизни, даже к борьбе, и особенно любовь к Франсуа, хотя он и отверг ее. Наверное, также он отверг бы и любую другую женщину, которая стала бы ему навязываться. Теперь, когда Лафма отдал Создателю, если, конечно, не мессиру Сатане, свою подлую черную душу, все встало на свои места, и Сильви ощутила, что она снова начинает становиться сама собой, той Сильви, которой она была раньше, той, которая так много пережила и выстояла, той, которая любила и продолжала любить и надеяться. Это счастье длилось недолго, всего 2 дня. А именно до прихода весьма взволнованного Теофраста Ренудо, явившегося сообщить, что Лафма выжил. Курьер, утром принесший пакет, нашел его в луже крови. «Но Лафма еще дышал», — рассказал он потрясенным друзьям. «Его даже привели в сознание, и он нашел себе достаточно сил потребовать, чтобы послали за знаменитым Жаном Батистом Муреном де Вильнёвым, королевским астрологом, о котором говорят, что если он соизволит взяться за свое прежнее ремесло лекаря, то может сотворить чудо. И он сможет помочь Лафма вернуться к жизни?» — спросил Персиваль. «До этого еще очень далеко. У раненого он получил удар шпагой в грудь, сильный жар. И окружающие даже говорят, будто в бреду он несет такие чудовищные вещи, что домочадцы сочли необходимым никого к нему не допускать. Известно ли, кто нанес удар? Слуги и стражники их нашли в парке, связанными и полузамерзшими от холода. Говорят о всадниках в масках. Но у тела раненого обнаружили лист бумаги, с одним единственным словом — «Кураж». «Это меня ничуть не удивляет», — прибавил газетчик. «Обо всем вы прочтете в завтрашнем номере «Газет де Франс». «Друг мой, не рассказывайте об этом так подробно. Ведь ваши читатели до нового распоряжения не должны знать, что капитан Кураж, хотя и не лишил жизни Лафма, спас мою крестницу». Госпожа Шимро так коварно обманула ее, привезла к своему другу, начальнику полиции, как видимо, и было условлено между ними. И шевалье де Рагинель во всех деталях рассказал своему другу о злоключениях Сильви. «Вы правы», — согласился Ренудо, когда Рагинель закончил свой рассказ. «Будет лучше, если мы не станем сообщать подробностей. Читатели лишь узнают, что Лафма подвергся нападению у себя дома и тяжело ранен. Потом мы будем печатать бюллетени о его здоровье, и все. Какая удача, что кардинал надолго уехал из Парижа. Приказы, которые он может отдать по этому поводу, наверняка не будут исполняться с тем рвением, как если бы он находился в столице. Во-первых, потому что большинство полицейских ненавидит начальника полиции. Во-вторых, потому что все знают, кардинал долго не протянет. Это сдерживает начинания, которые впоследствии могли бы стать опасными. Но тогда мне придется снова вернуться в монастырь, — с горечью воскликнула Сильви. Она была на грани истерики. «Прощайте те спокойные мгновения, что я надеялась провести здесь. Неужели никто не может остановить этого негодяя?» Господин Ренадо взял руки девушки в свои. «Спешить некуда. Я вам сказал, что до выздоровления далеко. Быть может, Лафма уже не суждено поправиться. Надеюсь, в этом доме вам ничто не угрожает, как и в монастыре. Здесь хватит людей, чтобы вас защитить, а любовь ваших близких ничто не сможет заменить. Оставайтесь здесь и следите за дальнейшими событиями». Вполне возможно, что вам вообще не придется уезжать отсюда». «Лишь бы его слова сбылись», — вздохнула Сильви, когда Ренодо простился с ними. Издатель обещал не давать в газете сообщения о Лафма до следующей недели. «Ведь я мечтала жить вместе с вами, в этом доме, который люблю, посвятить себя заботам о вас, как любящая дочь». «Не надо предвосхищать будущее, милая моя Сильви. Я надеюсь увидеть ваше будущее более блестящим. Разве вы забыли о вашем друге Жане? Как можно забыть столь милого человека? Скажите, а где он сейчас? Я была бы рада видеть его». «Сейчас он должен присоединиться к королю где-то между Лионом и Перпиньяном». «Ах, разве он уже уехал?» В голосе Сильви так явственно прозвучало сожаление, что Персиваль невольно улыбнулся. «Да, но не для того, чтобы сойтись с врагом в рукопашную. Он поехал просить короля освободить из Бастилии будущую герцогиню де Фонсон. Так он сказал мне на прощание». Розовые щечки Сильви покраснели, как мак. «Но не помню, чтобы я давала ему свое согласие». «Не давали. Разумеется, не давали. И впоследствии можно будет сказать, что вы взяли назад свое слово. Но подумайте о том, сколь значительной особой сделает вас столь знатный титул. Ничтожный Лафма будет смотреть на вас только издали и будет рисковать головой, если посмеет приблизиться к вам с дурными намерениями. К тому же, дорогое мое дитя, я считаю, что ни один мужчина никогда не будет любить вас так, как он. Жан беззаветно вам предан и не требует ничего взамен. Кроме моей руки и моего тела. Вы могли бы позволить мне закончить мою фразу. Не требует ничего, кроме того, чем вы пожелаете его одарить. Ему известно все, что вы претерпели. Все! Вы понимаете меня? Я сам рассказал ему обо всем. И он все-таки хочет сделать меня герцогиней? Это безумие! Я никогда не смогу! «Замужество не требует никаких особых знаний», — рассмеялся Персиваль, видя ее растерянность. «К тому же вы уже находились в окружении королевы. Я уверен, что она была бы очень рада вновь обрести свою кошечку даже с венцом герцогини на головке». «Опять королева, но Сильви о ней думать забыла. Наверное, произошло это потому, что Сильви была убеждена, увлеченной госпожой де Монбазон, Франсуа наконец-то разлюбил королеву. Я так давно ее не видела. Как она теперь выглядит?» «Кто, королева?» «Я лично нахожу, что она даже похорошела, родив двоих детей. Она просто расцвела, поистине...» «Уж не пытаетесь ли вы уверить меня, что Бафор по-прежнему ее любит, несмотря на свою новую связь?» «Да, Сильви, как ни горько это вам слышать, я считаю, что он по-прежнему любит королеву. Я понял это потому, с каким волнением Бафор о ней говорил». «Значит, вы видели его?» «Да, перед отъездом к отцу Франсуа зашел ко мне, чтобы дать кое-какие советы». «Сильви, пришло время, когда вы должны взглянуть правде в глаза. Я прекрасно знаю, что вы любите его, но вы уже не девочка и должны понимать, что он никогда не будет принадлежать вам. Поэтому не мучайте себя и не портите жизнь ради пустой мечты». «Пустой мечты? Вы правы. По ночам я представляю, что мы вдвоем с Франсуа в дивном месте, которая мне так хорошо знакома, на острове Белиль. С того дня, как я уехала оттуда, сердце подсказывает мне, что однажды я буду ждать его там, и он придет. Сильви, Сильви, мы часто привносим в свои мечты то, чего желаем больше всего. Да и я очень хотел бы видеть вас счастливой. Без него я не могу представить себя счастливой. Не говорите так. Подумайте о том, что когда-нибудь меня не будет. Но если не сбудется моя заветная мечта оставить вас в честных и нежных руках, самый дивный рай превратится для меня в ад. Сильви порывисто встала, подошла к креслу Персиваля и обняла крестного за шею, прижавшись щекой к его щеке. У шевалье де Рагинелли был такой несчастный вид, что она устыдилась собственной строптивости. Тем более, что в глубине души Сильви признавала правоту крестного. «Обещаю вам подумать об этом, милый крестный. Во всяком случае, я могу признаться вам хотя бы в одном. Не так давно мне навязали гнусного супруга. В тот миг, когда он насильно надевал мне на палец обручальное кольцо, я думала о Жанне, не о Франсуа. Поэтому я даю вам слово. Если звезды повелевают, чтобы я вышла замуж, я стану женой только Жана и никого другого». После этих слов Персиваль почувствовал себя несколько успокоенным, и долго в этот вечер они сидели вдвоем, согретые теплом дома и надеждами на будущее, которое представлялось им радушным и счастливым.